должны быть горы с золотой платиной и обширные равнины, усеянные драгоценными камнями. Это было смелое утверждение. Но, видя корабль и зная о гениальности Фалсиваса, я не сомневался в истинности его слов. Вдруг он, по-видимому, пожалев о своей откровенности, резко приказал мне вернуться к своим обязанностям в мастерской. Старик сказал так много, что я начал задумываться, не захочет ли он ради безопасности убить меня, и решил быть предельно осторожным. Мне хотелось выяснить, по-прежнему ли я могу выходить из дома. Я хотел увидеть Рапоса раньше, чем он посетит Фалсиваса, иначе мне пришлось бы убить его. Проходил день за днем, а Фалсивас все так же мешал уйти мне из дома, хотя делал это так ловко, что трудно было заподозрить, что это делается сознательно. Наконец я сказал ему, что Рапос не приходит, а нужно найти его и убить, на что он кивнул в знак согласия. «Возможно, что это и хорошо», — сказал он. «Рапос не приходит, а знает он очень много. Если я должен верить одному из вас, то скорее поверю тебе, чем Рапосу». Я не пошел с остальными ужинать, так как собирался пойти в столовую, которую посещал Рапос, и где мы договорились встретиться, когда я освобожусь. Необходимо было сообщить Гамасу, что я ухожу, потому что он должен был открыть мне дверь. Его обращение со мной за последние дни изменилось. Он стал приветливым. Это изменение заставило меня насторожиться. У Гамаса не было причин любить меня сегодня больше, чем вчера. Если я вызывал такие чувства, значит, он знал, что меня ждут какие-то неприятности. От дома Фалсиваса я пошел прямо к столовой. Здесь я спросил ее владельца о Рапосе. Он бывает здесь каждый вечер. Обычно он приходит в это время и всегда спрашивает, не заходил ли ты. «Я подожду его», — сказал я и пошел к столику, за которым обычно сидел Ульсио. Едва я успел расположиться, как вошел Рапос. Он подошел прямо к столу и сел напротив. «Где ты прятался?» — спросил он. «Я уж думал, что старый Фалсивас покончил с тобой или держит в плену. Я как раз собирался идти туда сегодня вечером и узнать, что с тобой случилось. Хорошо, что я встретил тебя до этого». «Почему?» «Потому что тебе опасно появляться в доме Фалсиваса. Если дорожишь жизнью, не приходи туда никогда». «Почему ты так считаешь?» «Не могу сказать тебе», — ответил я. «Но поверь моим словам и не ходи туда». Я не хотел, чтобы он узнал, что мне уже приказано убить его. Он мог бы тогда испугаться и потерял бы для меня всякую ценность. «Странно», — удивился он. «Фалсивас всегда относился ко мне по-дружески». Я видел, что он думает, не хочу ли я таким образом отдалить его от Фалсиваса, но помочь ему ничем не мог, поэтому я сменил тему. «Как шли твои дела, Рапос, с тех пор, как мы виделись в последний раз?» «Хорошо. Какие новости в городе?» «С того времени я не выходил, а в дом Фалсиваса не доходят никакие слухи». «Говорят, владыка в Зоданге», — ответил он. «Ульдак, один из лучших людей Урджана, был убит той ночью, когда мы с тобой виделись в последний раз. На его груди был знак агента владыки. Но Урджан считает, что обычный боец не смог бы одолеть Ульдака. К тому же через своих людей в Гелиуме он узнал, что Джона Картера там нет. Сопоставив эти факты, он заключил, что тот за Данге. «Интересно», — заметил я. «И что Урджан собирается делать?» «Он хочет отомстить», — ответил Рапос. «Когда он перейдет в наступление, Джон Картер вынужден будет заняться своими делами и оставить Урджона в покое». Незадолго до окончания ужина вошел посетитель и сел за свободный стол. Я видел его отражение в зеркале перед собой. Быстро взглянув на Рапоса, я заметил, что он тоже смотрит на незнакомца, слегка кивая головой. Но и без этого я узнал вошедшего. Это был один из убийц, совещавшихся с Урджаном. Я сделал вид, что ничего не заметил. Мой взгляд лениво скользнул к двери, привлеченной двумя вошедшими завсегдатаями. Тут я увидел нечто очень интересное. Когда дверь открылась, в нее заглянул человек. Это был Гамос. Убийца заказал только стакан вина. Выпив, он встал и ушел. Вскоре встал и Рапос. «Я должен идти», — сказал он. «У меня важное свидание». «Завтра увидимся?» — спросил я. Я заметил, что он пытается сдержать усмешку. «Я буду здесь вечером», — сказал он. Мы вышли на улицу, Рапос ушел, а я направился к дому Фал-Сиваса. Через освещенные районы я шел спокойно, но, очутившись на темной улице, приготовился ко всему. Вскоре я увидел впереди фигуру, скрывавшуюся в подъезде. Это был поджидавший меня убийца. Глава 8. Подозрение. Хлорус, дальняя луна, стоял высоко в небе, тускло освещая улицы Заданги, как пыльная лампа. Мне хватало и этого света, чтобы разглядеть фигуру ожидавшего меня человека. Я точно знал, что у него на уме, и улыбался. Он думал, что я не подозреваю о его присутствии и о намерении убить меня. Он, видимо, предполагал, что когда я пройду мимо, он выскочит и всадит меч мне в спину. Он считал это простым делом, после чего он сможет вернуться и доложить Урджану о выполнении приказа. Приблизившись к подъезду, я остановился и украдкой бросил взгляд через плечо. Я хотел быть уверенным, что Рапос не идет за мной. Если я убью этого человека, не нужно, чтобы Рапос знал об этом. Затем я продолжил путь, держась в нескольких шагах от здания, чтобы не слишком приближаться к убийце. Подойдя к его убежищу, я неожиданно повернулся. «Выходи!» — сказал я негромко. Человек не двигался. Казалось, мои слова превратили его в камень. «Ты и Рапос думали, что одурачили меня? Ты, Рапос и Урджан? Что ж, я тебе открою тайну. Ты думаешь, что попытаешься сейчас убить Вандора? Но это не так. Вандора не существует. Ты смотришь в лицо Джону Картеру, владыке Барсума». Я выхватил свой меч. «Теперь выходи, чтобы быть убитым». Он медленно выступил вперед, держа в руке длинный меч. В глазах его было изумление. Он прошептал: «Джон Картер». Он не выказал страха, и я был этому рад, потому что не люблю сражаться с теми, кто боится меня. Этот страх дает мне преимущество в схватке. «Значит, ты Джон Картер», — сказал он. Он вышел на открытое место и рассмеялся. «Ты думаешь, что испугал меня? Ты первоклассный лжец, Вандор. Но если бы все лжецы Барсума собрались вместе, они не испугали бы Палака». Очевидно, он не поверил мне, и я даже был рад этому, потому что в таком случае стычка становилась гораздо интереснее. Когда он напал на меня, я увидел, что хотя он и неплохой боец, но уступает Ульдаку. Можно было поиграться с ним немного, но мне нельзя было рисковать, потому что, оставшись в живых, он мог выдать меня. Моя атака была такой яростной, что я скоро прижал его спиной к стене. Он был в моей власти. Я мог бы проткнуть его насквозь, но я лишь сделал концом меча разрез на его груди, потом второй поперек. Я отступил и опустил меч. «Взгляни на свою грудь, Палак. Что ты видишь?» Он посмотрел и задрожал. «Знак владыки!» — выдохнул он. «Смилуйся надо мной! Я не думал, что это в самом деле ты!» «Я говорил тебе, но ты не поверил мне. А если бы и поверил, то еще яростнее стремился бы убить меня. Урджан щедро вознаградил бы тебя за это. Отпусти меня!» — молил он. «Сохрани мне жизнь, и я буду твоим рабом!» Я увидел, что это просто трус, и почувствовал к нему не жалость, а презрение. «Подними меч!» — приказал я. «И защищайся, иначе я убью тебя!» Внезапно, почувствовав близость смерти, он будто сошел с ума. Он обрушился на меня с яростью маньяка, и так стремительно была его атака, что я вынужден был отступить на несколько шагов. Но, отразив его ужасный удар, я пронзил ему сердце. Невдалеке я увидел людей, привлеченных звоном стали. Мне потребовалось сделать лишь несколько шагов, чтобы скрыться в темном переулке. Кружным путем продолжал я путь к дому Фалсиваса. Гамма спустил меня. Он был сердечен, даже слишком. Занда ждала меня. Я извлек меч из ножен и отдал ей. «Рапос?» — спросила она. Я говорил ей, что Сивас приказал мне убить крысу. «Нет, не Рапос», — ответил я. «Один из людей Урджана». «Значит, уже двое», — сказала она. «Да», — ответил я, — «но помни, что ты никому не должна говорить об этом». «Я никому не скажу, хозяин. Можешь доверять Занде». Она стерла кровь с лезвия, затем просушила и отполировала его. Я следил за тем, как она работает, отметив, что у нее очень красивые руки и пальцы. Раньше я не обращал на нее особого внимания. Конечно, я знал, что она молода и красива, но теперь вдруг я понял, насколько она красива. И еще подумал, что если надеть на нее драгоценные украшения и причесать, она будет заметна в любом обществе. «Занда, ты не была рождена рабыней?» «Нет, хозяин». «Фалсиво скупил? Или похитил тебя?» «Фистал и два раба захватили меня, когда я шла ночью по улице в сопровождении охранника. Охранника не убили, а меня привели сюда». «Твои родители еще живы?» — спросил я. «Нет». Отец был офицером старого Задонганского флота и дворянином. Его убили, когда Джон Картер привел зеленые орды тарков в наш город. Вскоре моя мать пустилась в последнее путешествие по священной реке Ис в долину Дор. О, Джон Картер! Голос ее исказился от ненависти. Он причина всех моих печалей. Если бы Джон Картер не ограбил моих родителей, меня не было бы здесь, потому что они защитили бы меня от всех опасностей. Ты очень не любишь Джона Картера. Я ненавижу его. Ты была бы рада увидеть его мертвым? Да. Ты знаешь, Урджан поклялся убить его. Да, я знаю это и постоянно молюсь, чтобы ему сопутствовал успех. Будь я мужчина, я вступила бы под знамена Урджана. Я стала бы убийцей и сама отыскала бы Джона Картера. Говорят, он отличный боец, заметил я. Я нашла бы способ убить его, даже если бы пришлось прибегнуть к кинжалу или яду. Я засмеялся. Надеюсь, ради блага Джона Картера, что, когда вы встретитесь, ты не узнаешь его. Я узнаю его, сказала девушка уверенно. Белая кожа выдаст его. Что ж, будем надеяться, что он сумеет спастись от тебя, проговорил я насмешливо. Я пожелал ей спокойной ночи и завернулся в свои спальные меха и шелка. На следующее утро, сразу после завтрака, меня вызвал Фал-Сивас. Войдя в его кабинет, я увидел Гамаса и двух рабов. Фал-Сивас посмотрел на меня из-под сдвинутых бровей и не поприветствовал, как обычно. «Ну?» — отрывисто спросил он. «Ты убил Рапоса?» «Нет», — ответил я. «Но видел его, разговаривал с ним, и мы даже поужинали вместе». Мое признание удивило Фал-Сиваса и Гамаса. Было заметно, что это не входило в их расчеты. Они ожидали, что я стану отрицать, что виделся с Рапосом. Я так и поступил бы, если бы счастливый случай не позволил мне заметить Гамаса, шпионившего за мной. — Почему ты не убил его? — спросил Фал-Сивас. — Разве я не приказал тебе? — Ты нанял меня, Фал-Сивас, для своей защиты, — ответил я. Ты должен полагаться на мою способность принимать правильные решения. Я не ребенок и не раб. Я считаю, что у Рапоса есть связи гораздо более опасные для тебя, чем он сам. Сохранив ему жизнь и поддерживая с ним контакт, я узнаю многое для твоей же пользы. Если ты не удовлетворен моими методами, ищи себе другого телохранителя. А если ты решил от меня избавиться, думаю, что тебе потребуется несколько воинов. Эти рабы для меня не противники. Я видел, что Гамас дрожит от едва сдерживаемого гнева, но не осмеливается что-либо сказать или сделать без разрешения самого Фал-Сиваса. Он стоял, сжимая рукоять меча и вопросительно глядя на хозяина, как бы ожидая сигнала. Но Фал-Сивас ничего не предпринимал. Старый изобретатель несколько минут внимательно смотрел на меня. Наконец он вздохнул и покачал головой. — Ты очень храбрый человек, Вандор, — сказал он. — Но, похоже, слишком откровенен и глуп. Никто так не разговаривает с Фал-Сивасом. Его все боятся. Разве ты не понимаешь, что в моей власти уничтожить тебя в любой момент? Если бы я не знал тебя, Фалсивос, я мог бы ожидать немедленной смерти, но ты знаешь, что я тебе полезнее живой, чем мертвый. К тому же ты, вероятно, понимаешь, что я умру не один. Я захвачу с собой и тебя. Гамма с ужасом посмотрел на меня и крепче сжал рукоять меча, но Фалсивос откинулся на спинку кресла и улыбнулся. Ты совершенно прав, Вандор. Если бы я решил убить тебя, то постарался бы находиться в этот печальный момент подальше от твоего меча. Теперь же скажи, что ты ожидаешь от Рапаса и почему ты считаешь, что эта информация будет ценной для меня? Я взглянул на Гамоса и рабов. Это предназначено только для твоих ушей, Фалсивос. Можешь идти, кивнул тем Фалсивос. Ну, хозяин, возразил Гамос. Ты остаешься один на один с этим человеком. Он может убить тебя. Твое присутствие, Гамос, ничуть не помешает ему, если он пустит в ход свой меч, — ответил хозяин. Я видел, как он владеет им. Красная кожа Гамоса потемнела. Ни слова не говоря, он вышел из комнаты в сопровождении двух рабов. — Теперь, — сказал Фалсивос, — расскажи, что ты узнал и что подозреваешь. — У меня есть основания считать, — ответил я, — что Рапос установил связь с Урджаном. — Урджан, как ты говорил мне, нанят Гарналом, чтобы убить тебя. Сохраняя контакт с Рапосом, я смогу узнать о намерениях Урджана. Это единственная связь, которая у нас есть с убийцами, и мы были бы плохими стратегами, если бы решили уничтожить его. — Ты абсолютно прав, Вандор, — ответил он. — Поддерживай связь с Рапосом. И не убивай его до тех пор, пока он представляет для нас ценность. Затем его лицо исказилось дьявольской усмешкой. «Я знал, что ты согласишься со мной», — сказал я. «Мне необходимо увидеть Рапоса сегодня вечером». «Хорошо», — согласился он. «А теперь идем в мастерскую. Работа над новым двигателем продвигается, но я хочу, чтобы ты проверил все, что уже сделано». Мы вместе прошли в мастерскую. Осмотрев работу, я сказал Фалсивосу, что хочу побывать в моторном отделении корабля и сделать некоторые измерения. Мы поднялись на корабль. Закончив измерения, я стал искать предлог дольше остаться в ангаре. Ведь наполовину сложившийся в моей голове план требовал детального знания всего этого помещения. Как бы восхищаясь кораблем, я обошел его вокруг, в это же время внимательно осматривая ангар. Особый интерес вызвала у меня большая дверь, через которую корабль, очевидно, должен был покинуть здание. Я рассмотрел, как она сконструирована и как закрывается. После этого я утратил интерес к кораблю. Остаток дня я провел в мастерской с механиками, а вечер опять застал меня в столовой. На улице воинов Рапоса не было. Я заказал ужин и старался есть как можно медленнее. Он все еще не приходил. Мне обязательно нужно было увидеть его. Наконец, когда я уже потерял надежду, вошел Рапос. Было заметно, что он нервничает. Выглядел он еще более таинственно, чем обычно. — Каор! — — сказал я, когда он подошел к столу. — Ты сегодня поздновато. — Да, — сказал Рапос. — Меня задержали. Он заказал еду и неохотно поковырял в тарелке. — Ты благополучно добрался вчера? — спросил он. — Конечно. — Я немного беспокоился за тебя, — объяснил он. Я слышал, что на улице, по которой ты должен был проходить, убили человека. «Неужели?» — воскликнул я. «Наверное, это случилось уже после того, как я прошел». «Странно», — сказал он. «Это был один из убийц Урджана, и на его груди снова обнаружили знак Джона Картера». Он подозрительно смотрел на меня, и я видел, что он испуган. По-видимому, он боялся мысли, пришедшей ему в голову. «Урджан уверен, что сам Джон Картер в городе». «Что ж», — сказал я, — «а нам-то что до этого? Это не касается ни тебя, ни меня». Глава 10. Джат-Ор. Пытаясь найти объяснение преследовавшим меня неудачам, я спрашивал себя, почему судьба благоприятствовала злодеям, а не мне. Справедливость была, несомненно, на моей стороне. Но тривиальный факт, что железное украшение на балконе в Заданге проржавело, а моя одежда случайно зацепилась за него, поставил меня в положение, из которого, казалось, нельзя было выпутаться. Однако я еще был жив и не собирался сдаваться на милость случая без борьбы. Когда на балконе появился Урджан, я оттолкнулся от него, продолжая взбираться по веревке, качаясь как маятник. Достигнув конца дуги, я полетел назад, казалось, прямо в руки Урджана. Все это произошло очень быстро, гораздо быстрее, чем я рассказываю. Урджан положил руку на рукоять меча, а я, подобрав колени и оказавшись перед ним, ударил его изо всех сил ногами в грудь. Урджан упал на убийц, выбежавших вслед за ним на балкон, и повалил их. Одновременно я дернул шнурок, привязанный к механизму подъема моего флайера. Корабль начал подниматься, вместе с ним поднимался и я, держась за веревку. Положение мое было незавидным. Я был не в состоянии управлять кораблем. И если он не поднимется достаточно быстро, я погибну, ударившись об какое-нибудь здание. К тому же вокруг меня защелкали пули. Убийцы пытались меня пристрелить, но, к счастью, пока их выстрелы не достигали цели. Я из последних сил карабкался к флайеру, но взбираться по тонкой веревке на набирающий высоту корабль не слишком приятное занятие, даже когда в тебя не стреляют. Казалось, что вот-вот ударюсь о карниз противоположного здания. Тут, однако, судьба сжалилась надо мной. Я скользнул над самой крышей здания. Убийцы продолжали стрелять, но я еще раз смог убедиться, что большинство из них чаще пользовались кинжалом и ядом. Их выстрелы не причинили вреда. Наконец мои пальцы коснулись планшира корабля. Мгновение спустя я лежал на палубе. Дотянувшись до приборов, я на максимальной скорости направился к гелиуму. Возможно, я поступил безрассудно, не обращая внимания на патрульные корабли. Ничто не интересовало меня, только бы вовремя добраться до Гелиума и уберечь свою принцессу. Как хорошо враги знали, куда меня больнее ударить. Они знали, что все и саму жизнь я, не задумываясь, отдам ради спасения Деи Торис. Но они должны были знать и то, что им дорого придется заплатить за вред, причиненный ей. Да, мои враги отчаянные люди. Я угрожал их безопасности и их жизни, и они рисковали всем, пытаясь помешать мне. Интересно, узнал ли меня кто-нибудь из них? Я не видел в окне Рапоса. Вполне возможно, что остальные в ночной темноте не узнали меня. Они ведь не слишком хорошо рассмотрели меня в столовой. У них могли возникнуть подозрения, что это был Вандор, но я думаю, что они не догадались, что это Джон Картер. Мой корабль стремительно несся над Задангой. Казалось, что все мои приключения позади, когда внезапно я услышал предупредительный сигнал с патрульного корабля и приказ остановиться. Я продолжал движение на полной скорости. На патрульном корабле, который находился значительно выше моего, по-видимому, скоро поняли, что я не собираюсь останавливаться, потому что он увеличил скорость, одновременно начиная спуск. Скорость его в этом длительном пикировании была ужасающей, и хотя обычно мой корабль двигался быстрее, но в пикировании патрульное судно намного превзошло мою скорость. Я летел слишком низко, чтобы увеличить скорость, и к тому же инерция патрульного корабля была гораздо больше. Он летел надо мной, быстро снижаясь и приближаясь справа по диагонали. Попытка убежать от него казалась напрасной. Вот он с направленными на меня пушками уже совсем рядом. Я решил было отказаться от борьбы и сдаться, потому что главное для меня было остаться в живых. Но тут я подумал, что тогда я не смогу вовремя добраться до Гелиума и помочь своей принцессе. Меня, несомненно, арестовали бы, обвинили в попытке скрыться от патрульного корабля, а без документов мое положение становилось еще более затруднительным. Передо мной был выбор – быть проданным в рабство или оказаться в подземелье в ожидании ближайших игр. Риск был слишком велик. Я должен был безотлагательно добраться до Гелиума. Я круто повернул руль вправо. Корабль так резко лег на новый курс, что меня чуть не выбросило с палубы. Я пролетел под самым днищем патрульного судна. Стрелять я не мог, так как меня прикрывал его же корпус. Теперь его большие вес и скорость давали мне преимущество. Патрульный корабль не мог быстро маневрировать, в отличие от моего легкого одноместного суденышка. В результате, прежде чем он смог повернуть, я был уже за стенами Заданги. А поскольку я летел без огней, патрульный корабль не сумел вновь отыскать меня. Еще некоторое время я видел его огни, но он взял неверный курс. Вскоре со вздохом облегчения я пустился в долгое путешествие к Гелиуму. Когда я мчался в разреженном воздухе умирающей планеты, над западным горизонтом поднялся Хлорус, залив ярким светом дно Мертвого моря, где когда-то могучие воды несли на своей груди большие корабли великой расы, господствовавшей на молодой планете. Я пролетел над руинами древних городов на берегах этих мертвых морей, и в моем воображении они были населены счастливыми и беззаботными людьми. Снова правили ими великие джеддаки, а кланы воинов защищали их. Но все это в прошлом. А теперь в старых развалинах их зданий жили дикие племена, не знающие жалости, зеленые люди. Так летел я над обширными пространствами пустынных земель к двойному городу Гелиум и к женщине, которую любил. Я лег на курс, растянулся на палубе и заснул. Путешествие от Заданги до Гелиума было долгим. Время, казалось, остановилось. Так велико было мое беспокойство за принцессу. Но, наконец, путешествие закончилось, и я увидел алую башню. Когда я подлетел к городу, меня остановил патрульный корабль и приказал приблизиться. В этот день я смыл с кожи красный пигмент. Не успел я назвать себя, как офицер, командовавший кораблем, узнал меня. Я заметил его замешательство, но он ничего не сказал, только приветствовал меня и спросил, должен ли его корабль сопровождать меня до дворца. Я поблагодарил его и попросил следовать за мной, чтобы меня не задержали другие патрульные суда. Когда я благополучно приземлился в своем ангаре, он поклонился и распрощался со мной. Охранник ангара подбежал ко мне, чтобы принять флайер и отвезти его на место. Это был старый и верный слуга, он служил мне уже много лет. Обычно он с радостью встречал меня, когда возвращался из полетов, но сегодня отводил глаза и казался смущенным. Я не расспрашивал его, хотя интуитивно чувствовал, что произошло что-то плохое. Я заторопился в свой дворец и немедленно направился к покоям моей принцессы. Приближаясь к ним, я встретил молодого офицера из ее личной охраны. Увидев меня, он побежал навстречу. Лицо его было обеспокоено. Я видел, что он с трудом сдерживает волнение. — Что случилось, Джатор? — спросил я. — Вначале командир патрульного корабля, а потом сторож ангара, а теперь ты. Вы похожи на людей, потерявших последних друзей. — Мы потеряли своего лучшего друга, — ответил он. Я догадывался, что это значит, но не решался требовать объяснений. Я не хотел слышать их. Я боялся его слов, как никогда ничего не боялся в жизни, даже свидания со смертью. Но Джат-Ор был солдатом, и я тоже. Как ни горька действительность, солдат должен смело смотреть ей в лицо. — Когда ее похитили? — спросил я. Он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Ты знаешь, владыка?» «Я вернулся из Заданги, чтобы предотвратить это, но вижу, что опоздал. Расскажи мне обо всем подробно». «Это произошло прошлой ночью, мой принц. Когда именно, мы не знаем. У ее двери на страже стояли два человека. Это были новички, удовлетворительно прошедшие тщательную проверку и испытания, которым подвергаются все поступающие к тебе на службу. Утром, когда две рабыни пришли сменить тех, которые дежурили у принцессы ночью, они увидели, что рабыни лежали мертвыми на своих спальных мехах и шелках. Их убили во сне, а принцесса исчезла. Охранников не было. Мы не знаем точно, но считаем, что именно они похитили принцессу. «Да, это так», — сказал я. «Это агенты Урджана, убийцы из Заданги. Что же было предпринято?» Тардес Морс, ее дед, и Морс Каяк, ее отец, разослали на поиски тысячи кораблей. «Странно», — сказал я. Приближаясь к городу, я не встретил ни одного судна. — Но они послали их, мой принц, — настаивал Джат-Ор. Я знаю об этом потому, что просил разрешения отправиться на одном из них. Я чувствую себя виноватым в том, что принцессу похитили. Где бы они ее ни искали, они напрасно теряют время, — сказал я. Сообщи об этом Тардос Морсу, скажи, чтобы они отозвали корабли. Только один корабль может последовать за похитителями Дейторис, и только два человека в мире могут управлять этим кораблем. Один из них — враг, другой — я сам. Поэтому я немедленно должен вернуться в Задангу. Нельзя терять ни минуты. Я даже не смогу повидаться с Джедаком перед отлетом. Не могу ли я в чем-нибудь помочь? Я должен был быть более бдительным, тогда бы этого не случилось. Я должен был спать у дверей моей принцессы. Позволь мне идти с тобой. У меня хороший меч. Может наступить минута, когда владыка будет нуждаться в товарище. Я задумался, почему бы не взять его? Я настолько привык полагаться во всем только на себя, на свои силы, что иного не представлял. Но ведь помощь преданного человека, к тому же сильного бойца, никогда не помешает. Я всегда был рад иметь рядом с собой в трудные минуты таких людей, как Карторис, Кантос Кан или Тарс Таркас. Этот молодой подвар хорошо владел мечом. В конце концов, даже если он и не поможет, в тягость мне он не будет. — Хорошо, Джатор, — сказал я, — оденься в простую одежду. Ты больше не подвар флота Гелиума, ты понтан без родины, на службе у того, кто тебя наймет. Попроси офицера двора немедленно прийти ко мне. Переодевшись, приходи тоже. Офицер пришел в мой кабинет раньше, чем я. Я сказал ему, что отправляюсь на поиски Деи Торис, и что до моего возвращения он будет распоряжаться во дворце. Пока я жду Джад-Ора, ступай на посадочную площадку и вызови патрульный корабль. Я хочу, чтобы он сопровождал меня до стен города во избежание задержек. Отсалютовав, он вышел, а Ян написал короткие записки Тардос Морсу, Морскаяку и Карторису. Когда я заканчивал последнюю записку, вошел Джад-Ор. Это был стройный и сильный юноша, и я остался доволен его внешним видом. Хотя он давненько служил у нас, мне не приходилось сталкиваться с ним, ведь он был всего лишь младший офицер, включенный в свиту Деи Торис. Знаком я предложил Джад-Ору следовать за собой. Мы вместе пошли на посадочную площадку. Я выбрал двухместный флайер. Когда я выводил его из ангара, рядом опустился вызванный офицером патрульный корабль. Мгновение спустя мы в сопровождении патрульного судна летели к стенам города. Миновав их, мы распрощались. Я на полной скорости направился в Задангу, а патрульный корабль повернул к Гелиуму. Обратное путешествие в Задангу обошлось без происшествий. Я использовал время, чтобы познакомить Джад-Ора с тем, что я там узнал, чтобы он в случае необходимости мог помочь мне. Я снова покрасил свою кожу пигментом. Естественно, я размышлял о судьбе Деи Торис. Не верилось, что межпланетный корабль Гарнала мог незамеченным пробраться в Гелиум. Следовательно, Дею Торис сначала доставили в Задангу, а уж оттуда должны были попытаться переправить на Турию. Мое состояние во время этого долгого полета было неописуемым. Мне казалось, Я вижу свою принцессу во власти головорезов Урджана, и я представлял ее страдания, хотя знал, что внешне она в любом случае останется невозмутимой. Каким оскорблением они подвергнут ее? Густой кроваво-красный туман застилал у меня глаза, когда подобные мысли приходили мне в голову. Меня охватывало желание убивать. Наконец мы достигли Заданги. Стояла ночь. Вероятно, безопаснее было подождать наступления дня, но время поджимало. Выключив огни, мы медленно направились к городским стенам, постоянно следя за патрульными кораблями, перелетели через стену и скользнули на темную улицу. Продолжая лететь без огней, мы, наконец, оказались в том самом общественном ангаре, где я останавливался раньше. Первый шаг в поисках Деи Торис был сделан. Глава 11. В доме Гарнала. Невежество и тупость иногда становятся просто благом, даже поднимаются до уровня добродетели. У невежественных и глупых людей редко развито воображение, к тому же они, как правило, не любопытны. Владелец ангара видел, что я улетел на одноместном флайере, а вернулся на двухместном с товарищем. Однако это не возбудило в нем любопытства. Поставив флайер на место, я сказал владельцу, что в случае необходимости любой из нас может его взять. Я отвел Джад-Ора в собственное помещение в том же здании. Познакомив его с владельцем гостиницы, я решил отправиться на разведку один. Так было безопаснее. Прежде всего я хотел узнать, покинул ли корабль Гарнала Задангу. К несчастью, я не знал, где находится ангар, в котором Гарнал держал свой корабль. Наверняка я не смогу получить эту информацию от Рапаса, так как тот и так уже подозревал меня, поэтому единственная моя надежда была на фал Сиваса. По некоторым его замечаниям я понял, что эти два изобретателя постоянно шпионили друг за другом. Поэтому я направился к дому фал Сиваса, приказав Джад-Ору оставаться в общественном доме, где я мог бы его легко найти, если мне понадобится его помощь. Было еще не очень поздно, когда я добрался до дома старого изобретателя. В ответ на мой сигнал меня впустил Гамос. Он казался удивленным, когда узнал меня. «Мы думали, что Урджан покончил с тобой». «К твоему несчастью, нет, Гамос». «Где фал Сиваз?» «В лаборатории на верхнем этаже», — ответил мажордом. «Не знаю, можно ли его сейчас беспокоить, хотя думаю, что он хотел бы увидеть тебя». Последние слова он произнес с отвратительным смешком, который мне очень не понравился. «Я пойду к нему», — сказал я. «Нет, жди здесь. Я сам сообщу хозяину радостную весть». Я прошел мимо него в коридор. «Можешь идти со мной, если хочешь, Гамос», — сказал я. «Но пойдешь ты или нет, я должен увидеть фал Сиваса немедленно». Он заворчал при этом посягательстве на его власть и заторопился по коридору в двух шагах впереди меня. Проходя мимо своей квартиры, я заметил, что дверь открыта, но хотя я не увидел там Занду, я не придал этому значения. Мы поднялись по пандусу на верхний этаж, и Гамос постучал в дверь помещения Фалсиваса. Сначала ответа не было. Я уже хотел войти, когда услышал требовательный голос. «Кто там?» «Это я, Гамос», — ответил мажордом. «Этот человек Вандор, он вернулся». «Пусть войдет», — приказал Фалсивас. Когда Гамос открыл дверь, я прошел мимо него и захлопнул ее у него перед носом. Фалсивас, очевидно, вышел из внутреннего помещения в ответ на стук, потому что все еще стоял у двери в противоположном конце комнаты и гневно смотрел на меня из-под сдвинутых бровей. «Где ты был?» — спросил он. Естественно, я не привык разговаривать в том тоне, в котором разговаривал Фалсивас. Я боец, а не актер. На какое-то мгновение я забыл, что играю роль. Я уже собирался подойти к Фалсивасу, чтобы схватить его за бороду и научить вежливости, но вовремя опомнился. Я остановился, но не смог сдержать улыбки. «Почему ты не отвечаешь?» — закричал Фалсивас. «Ты смеешься! Ты осмеливаешься смеяться надо мной?» «Почему бы мне не посмеяться над своей собственной глупостью?» — спросил я. «Твоей глупостью не понимаю. Что ты имеешь в виду?» «Я считал тебя умным человеком, Фалсивас. Теперь же вижу, что ошибся. Это и заставило меня улыбнуться. Я думал, что он взорвется, но он овладел собой. Что ты хочешь этим сказать?» — гневно спросил он. «Я хочу сказать, что умный человек не стал бы разговаривать со своим помощником таким тоном, даже если он его в чем-то подозревает, во всяком случае до тщательного расследования. Ты, вероятно, наслушался Гамоса за время моего отсутствия, и поэтому я приговорен тобой без суда». Он поморгал, потом сказал сравнительно спокойно. «Хорошо. Объясни, где ты был и что делал?» «Я следил за Урджаном», — ответил я. «Но мне некогда объяснять подробности. Самое важное сейчас — отправиться в ангар Гарнала. А я не знаю, где он. Я пришел, чтобы ты подсказал мне». «Зачем тебе понадобился ангар Гарнала?» «Я узнал, что корабль Гарнала покинул Задангу по делу, с которым связаны и Гарнал, и Урджан». Это сообщение привело Фалсиваса в состояние, граничащее с апоплексией. «Подлец!» — воскликнул он. «Вор негодяй! Он украл все мои идеи, теперь вот раньше меня выпустил!»